Рисовая настойка при отложении солей. 4 столовые ложки бурого риса, 1 литр холодной отстойной воды, 3 столовые ложки меда, 5 ягодок изюма. Залить рис и изюм холодной отстойной водой, всыпать мед, настаивать 4 суток, затем процедить. Пить ежедневно утром и вечером по половине стакана в течение 2-3 месяцев. Применять при лечении остеохондроза, артрита, ревматизма.